Дорогие ребята, для вас вновь звучат страницы книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Следующая глава называется «Возвращение блудного сына». Жил да был на Святой Руси, в костромских ее пределах, в богатом селе Воронье, что близ Судиславля, купец, человек богатый и добрый. Несмотря на то, что у него была большая семья, 3 сына и 3 дочери, он много жертвовал на те 2 храма, что находились в селе. Хлебом, сеном, грибами, медом, а также всякими орудиями, нужными в крестьянском хозяйстве, косами, граблями, лопатами, топорами, дугами и тому подобным. Сыновья были уже взрослыми, но еще не женились, а помогали отцу в его делах. Сидели в лавках, ездили на ярмарки с товаром. 2 дочерей он выдал замуж за молодых купцов, одну в Нерехту, другую в Солигалич. Каждая уезжала на 10 подводах с приданным. Бывали старшие сыновья в Костроме и Ярославле, а иногда и в Петербурге. Вернувшись, рассказывали о тамошней жизни, как они ее видели, о гостиницах, магазинах, базарах, о бирже, где встречались с иностранными купцами, а еще и о таком, о чем я здесь и сказать не могу. Конечно, последнее говорилось в отсутствии родителя. А младший сын слушал все это, раскрыв рот, и копил в своем сердце. Наконец, не без участия лукавого, вспыхнуло в его душе темное желание пожить в Питере, без отца, на свободе, с деньгами. А там уж будь что будет. Звали сына Иваном. Старшие братья считали его дураком. Походя давали ему крепкого щелчка по лбу и хохотали, когда он взвывал от боли. Как и братья, он ничему не учился, едва мог читать по складам и считать пополам с грехом. Но был лицом пригож, знал об этом и любил хорошую одежду. Прошло какое-то время, и приступил он к отцу с требованием выделить ему часть капитала, какая ему положена по закону, в случае его отделения от семьи. Это было осенью. Всю зиму уговаривал его отец не делать этого, но не достиг успеха. Весной на Светлой Седмице, в пасхальные дни, отец не выдержал и выдал младшему сыну его часть, сказав: «Смотри, твоего в этом доме больше ничего нет и не будет. Бери капитал, употреби с разумом. Да ты не сказал до сей поры, куда ты едешь-то?» «В Питер». «В Питер? Да там тебя обдерут вмиг, словно липку. Подлинно не дурак ли ты? Прощайте, батюшка, пусть хотя дурак, но не раб. Впрочем, благословите, дело не шуточное». «Да как благословлю, ну уж нет. Но, ах, Господи, ведь сын, кровь родная, становись на колени». Взял старик икону Спасителя и благословил отъезжавшего сына. Тот ехал в Питер на своих, и кучера нанял молодого. Целый год ничего не было слышно о дураке Иване. Но однажды, к светлому дню Пасхи Христовой, возвратились из Петербурга вороньевские плотники-отходники. Один из них перед самым отъездом оттуда увидел Ивана. И где? Под мостом, на Фонтанке, куда сошел он нужду справить. Иван, одетый в страшное рванье, опухший, чуть живой, держал в руках бутылку с водкой. Его трясло от холода. Плотник едва узнал его. «Иван, ты?» «Ну, я». «Что же, вернулся бы домой-то, бедолага? Вишь, как тебя прихватило. Чай отец твой простит. Мы доброту-то его знаем». «Он-то добрый, да я-то. Ты уж не говори ему, что видал меня. Может, я и вернусь. А то ведь и смерть. Вот она. Давай-ка с нами. Нас всего 3 на подводе». «Нет, не теперь». Так и расстались. Задумался отец-купец после этого рассказа. Вечером стал молиться подольше, просить Господа и Богородицу о сыне, о возвращении его домой, в каком бы то ни было виде, лишь бы живой был. Ночью не спал, вздыхал и ворочался, зажег свечу, да еще помолился. Они с супругой давно спали в разных половинах дома. Не сомневался он, что и она там молится о сыне, ждет и страдает. Дом купца стоял почти у выезда из села. Сам того не замечая, стал он то рано утром, то перед заходом солнца выходить на дорогу. Постоит, повздыхает, посмотрит вдаль — никого. Повернет к дому, но опять остановится и поглядит, не идет ли, не едет ли кто, и побредет домой. «Я виноват», — думал он сокрушенно. «Зачем дал ему деньги? Разве не знал, что из этого выйдет? О, старый дурень!» Однажды, вот так, утром, вышел он из дому. Тишина, солнце уже высоко, жаворонки в небе заливаются. Глядел на дорогу, собрался уходить. Но тут дрогнуло его сердце. Вдали появилась какая-то медленно идущая фигура. Как бы странник. Вон и посох в руке. Ну да много их проходит тут в монастыре преподобного Авраамия, в Галич и Чухлому. Но постой-ка, постой! Ахнул купец и, забыв свои годы, бросился бежать навстречу страннику. Запыхался, слезы замутили взор. Сын идет, не похож на себя, в рванье, на ногах опорки, опухший и грязный, с тощим мешком на плече. Увидел и сын отца. Увидел, да так, бросив палку, и кинулся в пыль на колени. Закрыл руками лицо и зарыдал. «Ну, вставай, дорогой мой!» — встряхивал отец, обнимая сына и стараясь поставить его на ноги. «Вставай! Вот так! Господь-то наш, как милостив! Вот ты и живой! И вернулся! Слава тебе, Господи!» «Батюшка, ты меня хотя конюхом возьми! Я тихо жить буду! Мне кроме хлеба ничего не надо! Грешен я! Против Бога согрешил и против тебя!» «Ну, помолчи, Господь милосерд! Идем-ка в дом!» Приободрился купец, повеселел. Поднялись они по ступенькам крыльца. Тут прислуга сбежалась, раздался говорок. Иван вернулся. Супруга пришла, всплеснула руками, кинулась к сыну, обняла. Купец подождал немного и говорит ей. «Распорядись, мать, наскоро обед собери. Михеич, открой сундуки с одеждой. Вот, посмотри на него, что ему нужно. Все нужно, и самое лучшее. А мы пока в моленную, Господа благодарить. Сын-то мертв был, да ожил, милостью Божией. Праздник у нас. Где сыновья-то мои?» «Да где им быть?» — отвечал Михеич. «Один в конторе, другой в лавке. К ужину будут». Целый час в моленной возносилась молитва о возвращении сына. Молитва великой благодарности и радости. «Ведь и я грешник», — сказал купец, — «не хотел тебя в путь-то благословить. Что бы тогда было бы? Страшно и подумать. Вот она, та икона Спасителя». Вскоре был готов стол. Начался пир. Никто не расспрашивал Ивана о питерском его житии. Ни отец его, ни мать. Иван сидел умытый, одетый во все новое. Успокоился он, понял, что не конюхом будет в родном доме, а сыном отца своего, который простил его. Вошедший в комнату отрок что-то сказал купцу. Тот вышел из-за стола. На дворе у крыльца стояли старшие его сыновья. Уже смеркалось, но видно было, что лица их гневны. «Дети мои», — сказал купец, — «пойдемте скорее в дом. Брат ваш вернулся живым. Господь оказал милость нашему дому». «Не пойдем», — — отвечал старший. «Ни разу ты не позволил нам собраться с товарищами и повеселиться. А как вернулся этот дурак, пропивший твое имение с любодейцами, ты праздник устроил». «Да вы подумайте! Сын мой погиб, если бы не милость Божия. Умер бы безвестно незнамо где. Но вот он дома, он воскрес. О каком имении вы говорите, что оно? Впрочем, все, что у меня есть, ваше. Господь радоваться велит». Все еще хмурясь, вошли старшие сыновья купца в дом. И пока шли, пока умывались, умягчились сердца их радостью их родителя, поистине Божьего человека. Да и они-то были наследниками не только его имения, а и его веры, его радости, его доброты. Настал теплый вечер. Сильно запахло росшей под окнами сиренью. Совсем рядом, будто зная, что в доме радость, громко пел соловей.